Глава 921. Цзи Сянтянь. «Продолжай идти. После разрушения мира смертных региона планет Дождя я подарю тебе тело и помогу освободиться». Эта информация была сказана на языке древних богов. Туман в глазах Ван Юи постепенно исчез, его взгляд снова стал ясным, рёв успокоился. Он быстро опередил гигантское дерево и помчался вперед. Издалека тело Ван Юи казалось еще больше, его бесчисленные длиной в несколько десятков тысяч джанов щупальца колыхались в воздухе, создавая будто черные тучи, которые, покрывая все небо, издавали ревущий свист не слабее гигантского дерева. Лэй Юнзэй глянул на Ван Линя. Он заметил, что только что, когда синий нефритовый свиток разрушился, выражение лица Ван Линя изменилось, это вызвало у него подозрение. Путь культивации Ван Линя длился уже более тысячи лет. Его планы были глубоки и продуманы, никто не мог заподозрить в нём что-то. В этот момент он криво улыбнулся и сказал: «Не думал, что этот зверь окажется настолько злопамятным. В прошлый раз его помощью я лишь укрылся от погони клана Яо, но сейчас, как только он меня увидел, то тут же вспомнил». Лэй Юнзы кивнул и сказал: «В этот раз, когда сражение закончится, не забудь найти меня, чтобы посмотреть на остальные свитки войны». Лицо Ван Линя выразило почтение, и он произнес: «Младший помнит». Все время молчавший глава клана Шэньгун внезапно заговорил: «Сему, верни намерение Дао Шэньгунху». Ван Линь ничего не сказал, но после короткого мгновения без промедления коснулся правой рукой своего лба. Намерение Дао Шэньгунху тут же вылетело из него и мгновенно было схвачено главой клана Шэньгун. Он взглянул на него и убрал внутрь своего тела. Ван Линь его больше не интересовал, так что он убрал руки за спину и направил взгляд вдаль. Ван Юй, прокладывая путь, был невероятно быстр, его бесчисленные усики заполняли все вокруг, и как только на пути встречался культиватор Альянса, они немедленно обхватывали его. Попавшие в лапы Ван Юй и культиваторы немедленно испускали вопли ужаса, их тела высыхали, мгновенно превращаясь в высушенные трупы, и сразу падали, а спустя мгновение подлетал культиватор Лотянь и забирал их сумки и магическое оружие. Вместе с гигантским деревом позади Ван Юй направился в северную часть Альянса. Скорость полета Ван Юй и гигантского дерева была невероятно быстра. Она намного превосходила скорость магического оружия культиваторов и была сравнима с их телепортацией. Своим перемещением они создавали непрекращающиеся ревущие взрывы, которые распространялись на огромные расстояния. В этот момент в северной части Альянса уже началось настоящее сражение. Изначально один из четырех старших культиваторов Альянса, дьявол Хэйша, руководил боем и имел большое преимущество. Он взорвал западный регион планет, убил множество культиваторов Лутянь и закрыл оставшимся путь к побегу, отчего культиваторы Лутянь попали в закрытое кольцо. По этой причине весы первого сражения между двумя территориями должны были быть склонены с большим перевесом в сторону Альянса. Однако Янь Лэйцзи решил ответить ударом на удар. 18 сфер Лофу в северном регионе немедленно перевернули ситуацию с ног до головы, когда культиваторы Альянса попали под его давление. Но даже это не было главным. Истинный ключ к их победе заключался во внезапном прорыве блокады западного региона с помощью гигантского дерева. Таким образом, изолированной армии Лутянь нужно было лишь продержаться некоторое время, а после того, как прорыв был бы совершен, они бы приобрели огромное преимущество. Выражение лица дьявола Хэйша было мрачным. Как он мог дать Янь Лэйцзи действовать, как ему вздумается? Но он ничего не мог сделать. Культивация Сюй Шэньцзи, с которым он начал сражаться, была слишком высока. От их битвы колыхалось небо и дрожала земля, а звуки взрывов сталкивающихся божественных способностей бесконечными отзвуками заполняли все небо. Их сражение вызывало в воздухе многочисленные колебания. Каждый культиватор, попавший под их влияние, немедленно умирал. «Собрат-культиватор, не нужно ждать и играться! Давай сразу посмотрим на основное тело!» Дьявол Хэйша горько улыбнулся и махнул правой рукой. Немедленно запах сырой рыбы заполонился вокруг, тут же его руки задрожали, и бесконечный рыбный ветер снаружи его тела превратился в гигантского кита. Своим кит тут же открыл свой рот, и оттуда немедленно появилась яростная сила всасывания. Немедленно в звездном небе вся изначальная энергия неба и земли в одно мгновение была проглочена китом, в которого превратился дьявол Хэйша, а спустя секунду кит помчался с атакой на Сюй Шэньцзи. В это же время в звездном небе внезапно появился столб фиолетового света. Этот столб света не имел конца, и казалось, что он появился прямо из воздуха. Вместе со столбом света послышался и долгий смех, а спустя мгновение из света вышел человек. Это был мужчина средних лет в желтом халате, у него была привлекательная внешность, и как только он появился, два больших дракона трансформировались около него и тут же взревели. «Янь Лэй Цзэ, я так много слышал о тебе! Я дракон облака Яо Цзунь, недавно был повышен альянсом до старшего!» Взгляд Янь Лэй Цзэ вспыхнул, он не стал действовать, но стоящие рядом с ним трое старших из кланов, получивших наследие царства бессмертных, шагнули вперед и направились к дракону облака Яо Цзуню. «Четвёртый старший альянса культивации имеет культивацию средней стадии разрушения границ тьмы. Культивация Сюэ Шэньзы невероятна, так что он сможет справиться с ним. Что касается остальных трех наших культиваторов, они на начальной стадии разрушения границ тьмы, только обедневшись, не смогут с трудом атаковать. Эти люди не самые сильные эксперты в этой войне». Взгляд Янь Лэй Цзы сверкнул. Он не смотрел на дракона облака Яо Цзуня в желтом. Вместо этого он уставился в пустоту и спокойно произнес: «Четверка Альянса никогда не действует в одиночку. Цзэй Сянтянь, зачем ты снова скрываешься?» Говоря так, Янь Лэй Цзы шагнул вперед, появился уже в звездном небе рядом с 18 сферами Лофу и свирепо указал двумя пальцами перед собой. Резкий хохот внезапно разразился отзвуками по всему небу. В момент, когда Янь Лэй Цзы указал двумя пальцами вперед, в звездном небе немедленно появились бесчисленные трещины, и из одной из них с грохотом тут же вышел белый как нефрит человек. Ладонью ослепительного света он немедленно махнул в сторону пальцев Янь Лэй Цзы. Бам! Гулкий грохот немедленно потряс всю северную часть региона планет. Взгляд Янь Лэй Цзы засверкал намерением убийства, и он быстро сделал несколько шагов назад. Звездное небо перед ним тут же раскололось. Белый силуэт в это время также отступил. Его внешность была довольно женственная. Как только он отошел, то сразу громко закричал: «Янь Лэй Цзы! И тебе хватило наглости вернуться сюда?» Этот голос звучал невероятно пронзительно. Он содержал в себе чрезвычайно огромную массу колебаний изначальной силы. Ее мощь просто невозможно было вообразить. Когда отзвуки распространились по всему звездному небу, выражение лиц культиваторов Лотянь немедленно сильно изменилось. Некоторые из них выплюнули полный рот крови. Изначальная сила покинула их тело, и они мгновенно умерли. Даже от зависших в небе 18 сфер Лофу распространился пронзительный визг, и одна из сфер мгновенно разрушилась. Неисчерпаемая изначальная сила в мгновение ока яростной волной пронеслась по всему звездному небу, убила множество культиваторов и даже уничтожила одну из кровавых сфер, но после этого вернулась и полностью поглотилась тем женственным силуэтом. «Цзэй Сянтянь, давно не виделись. Ты все такое же женоподобный, как в прошлом!» Лицо Янь Лэй Цзы было спокойным. Он махнул рукавом правой руки, и тут же море огня покрыло все вокруг. Огненное пламя заполнило воздух и сформировало колоссальную силу, которая мгновенно оттолкнула культиватора Лотянь на 10 тысяч джанов. Хотя это было довольно далеко, но сферы Лофу все еще оказывали на них влияние, так что беспорядочное сражение жизни и смерти большого количества культиваторов Альянса и Лотянь снова продолжилось. В таком хаосе войны малейшая неосторожность была связана с полным разрушением твоего смертного тела, а вместе с ним и изначального духа. Сначала культиваторы Лотянь не были достойными противниками Альянсу, в конце концов они все еще были сильно шокированы, но сфера Лофу быстро сбалансировали их. Таким образом, сражение шло с переменным успехом, без абсолютной победы одной из сторон. Непрекращающиеся вспышки магических оружий беспрестанно наполняли небо, а хаос сражения постоянно вызывал случайные смерти с обеих сторон. Неподалеку культиватор Альянса выплюнул полный рот крови и тут же начал отступать, но не успел сделать и 10 шагов, его мгновенно догнал меч и пронзил его грудь. Культиватор немедленно бросил тело и выбрался из него изначальным духом, но в следующее мгновение его накрыло колебаниями божественной способности, выпущенной рядом, и его изначальный дух разрушился. Напротив находились три культиватора Лотянь. Глаза каждого были красными. Они безостановочно вращали культивацию внутри своих тел и контролировали свое оружие. Но в следующее мгновение длинный свет радуги промчался прямо через них, и их лица тут же изменились. Они мгновенно умерли. Радуга света приняла вид человека с мрачным взглядом. Он облизнул губы и хотел было продолжить побег, но в этот момент рядом с его телом взорвалась вспышка кровавого света, раздался жалобный стон, и тело культиватора превратилось в кровавые ошмётки. Причина этому была в столкновении кровавого предка и дьявола Хэйша, пролетающих неподалеку. С каждой смертью культиватора с обеих сторон его кровь и плоть немедленно поднималась и летела к 17 кровавым сферам Лофу, вплоть до того, что даже если изначальный дух был сильно ранен и не мог сопротивляться, то он тоже был притянут сферами. Сражение нескольких тысяч культиваторов было невероятно ожесточённым и со стороны выглядело крайне ужасающим. Почти с каждой смертью культиваторы превращались в реки крови и мгновенно поглощались сферами Лофу. Свет магических оружий сверкал, не останавливаясь. Хриплые стоны смерти, яростный рёв на грани жизни, печальные крики — все здесь делало это место долиной смерти. Большая масса крови изначального духа была втянута в 18 сфер Лофу, отчего сферы стали сверкать странным демоническим светом. Вслед за бурным использованием бесчисленного числа магических оружий и громким грохочущим гулом звездное небо стало покрываться многочисленными разломами, из которых морозной волной дул ледяной ветер. Этот ветер погрузил битву нескольких тысяч культиваторов в ещё больше хаос. В самом центре поля боя находился Янь Лэйцзы, объятый чудовищным пламенем, и издалека казалось, что он освещает собой половину всей части региона. Его противник же, наоборот, был объят бесконечным холодом. В воздухе раздавался звук треска, он не был громким, но на поле боя его ясно услышали абсолютно все. В этом хрусте слышались разрушения бесконечных острых льдинок, которые всей своей мощью взвились в небо и помчались за горизонт. Они окружили тело Цзы Сянтяня, будто десятки тысяч маленьких острых мечей, сопротивляющихся атаке Янь Лэйцзы. «Янь Лэйцзы! Несколько тысяч лет назад наше с тобой сражение заставило тебя бежать! Не нужно даже, чтобы Джунь Сюэцзы пришёл сюда лично! Я могу убить тебя прямо здесь!» Пронзительный голос Цзы Сянтяня звучал, будто ледяной клинок. Он был наполнен ледяным холодом и невероятно сильным намерением убийства. Тело Цзы Сянтяня выглядело как невиданной красоты женщина, но если присмотреться на его грудь, она была обычной. На его шее также виднелся небольшой кадык, но все же имелся. Очевидно, он был мужчиной. Взгляд Янь Лэйцзы успокоился. Он поднял правую руку и хватанул пустоту. Немедленно изначальная сила неба и земли стала быстро собираться перед ним. Как только это произошло, она превратилась в огненный шар, а Янь Лэйцзы, уставившись на Цзы Сянтяня, медленно проговорил. «В прошлом, когда я уходил, я сказал, что когда вернусь, полностью уничтожу альянс культивации, и кровь подымется до небес перед моей смертью!» В этот момент в западной части Альянса Ван Юй и гигантское дерево позади быстро летели к северной части, а они становились все ближе и ближе. На гигантском дереве сидел сверху Ван Линь и смотрел вдаль, время от времени бросая сверкающие взгляды на Ван Юя. В его взгляде читалась неопределённость. «Ребёнок древнего бога». Во взгляде Ван Линь сверкнул слабый холодный блеск.